А кто там вякает? Недовольные? Вносят смуту в умы простых тружеников. А ведь это вредно, и от простого труда вельми отвлекает. Телеканалы и прочие СМИ закрывать нет необходимости. Просто небольшие кадровые перестановки в руководстве и легкая воспитательная беседа. Понимаете, господа, четвертая власть своими действиями в конце 20 века достаточно вредна России, принесла. Может быть, стоит думать, прежде чем грязь в массы двигать. Вы же не все к желтой братии относитесь. Больше солидности в суждениях, меньше паники. Договорились? А вот вы будете в оппозиции, ибо без здоровой критики власть чахнет. Работайте, господа, вам никто не мешает. Петру Великому в этом плане было проще. Те, кто на базарных площадях частушки клеветнические распевал, отлавливались, клеймились и по колено в болоте, хлюпая вырванными ноздрями, строили новую столицу. Частушечников тогда быстро переловили. Потом взялись за тех, кто их по неосторожности успел послушать и словечки вредоносные запомнить. Представители СМИ, нормально усвоившие школьный курс истории Отечества, оказанное уважение оценили. Доверие народа к власти возросло до невиденного со времен Октябрьского переворота уровня. На фоне позитивных тенденций в вопросах оздоровления общества все рельефнее вырисовывалась задача максимум. Необходимость реализации превентивных мер, позволяющих качественно противостоять возрастающему потоку порнографии и наркотиков, идущих в страну по различным каналам, а также влиянию на называемых через свободный интернет деструктивных поведенческих моделей. В это время из школ во взрослую жизнь хлынули молодые девушки и юноши, чье детство пришлось на те самые бурные 90-е, и которые в 4-м классе на вопрос «Кем ты хочешь быть?» отвечали «Бандитом, как дядя Леня» или «Женой олигарха, как тетя Марина». В большинстве своем это были вполне адекватные молодые люди. Однако педагоги в вузах, работающие в плотном контакте с ними, почувствовали разницу между этими и предыдущими наборами. Дело касалось не каждого конкретного студента, а мироощущения всего коллектива. И почему-то всех возмущало, но не удивляло то, что курсанты одного из высших военных учебных заведений сдавали деньги в кассу организованной преступной группировки на общак, братков в зоне подогреть. Или когда преподавателю школы милиции, то бишь юридического института, все время забываю эти новые названия, его же ученики, подрабатывающие свободное время сутенерами, привезли под заказ девушку курсанта с первого курса. Привезли, удивились, извинились, увезли. Власть понимала, что эти люди, закончив обучение в вузах, впоследствии сменят их у руля. Началась битва за молодежь. Брошенный в массы призыв к здоровому образу жизни был подхвачен на удивление дружно. Заниматься спортом стало модно. Бизнесмены, вкладывающие деньги в спорт и сопутствующие товары, были выигрыши. Государство не отстало. Школа Олимпийского резерва, гигантские спорткомплексы, льготы и материальная поддержка для одаренных детей-спортсменов. Знак новой эпохи — отсутствие очередей в Макдональдс и триумфальное возвращение в мировые кинотеатры российского кино. Вроде бы это случилось так недавно, но уже новое поколение жителей России не знало другого, прежнего текста государственного гимна. Первая декада 21 века завершилась для россиян на волне всеобщей эйфории, сквозь которую робко пробивались раздающиеся отовсюду тревожные звоночки. Оказалось, что казну наполнили вовремя. Грянул очередной финансово-экономический кризис, после которого дефолт 1998 года показался легким насморком. Пережили и его с Божьей помощью. Но чего это стоило? Случись такое 15 лет назад, когда народ и власть напоминали врагов по разные стороны баррикады, стране хана. Но на то и история и существует, чтобы извлекать из нее уроки. Затянули потуже пояса, а заодно под шумок национализировали несколько отраслей экономики. Короче, выдержали. А в это время, пока Европа и Америка разбирались с кризисом, в арабском мире набирала обороты идея всемирного исламского халифата. Почему-то мусульмане восприняли падение доллара как сигнал от Аллаха к необходимости объединения всех правоверных. Теория эта развилась, окрепла и, выбравшись из экстремистского подполья, перешла в новую, практическую плоскость. Для многих стран Ближнего Востока законы шариата стали единственной правовой нормой, определяющей их жизнь. Даже Турция стояла на распутье и вскоре вполне могла расстаться со статусом светского государства. Бывшие республики Советского Союза с преобладающим мусульманским населением, в 21 веке объединившиеся вместе с Россией и КНР в Шанхайскую организацию сотрудничества, еще держались. Вновь неспокойно зашевелился Кавказ. В некоторых его областях уровень террористической угрозы был поднят до синего и кое-где желтого уровня. Миграционная служба сбилась с ног, отлавливая нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, с маниакальным упорством пытающихся осесть в столице и крупных городах. Китайцы по своему обыкновению отсиживались за Великой Стеной и ждали, чем все это закончится. На всякий случай власти Поднебесной вели всекитайский бойкот сети интернет и смертную казнь за незаконное владение оружием. При этом они не забывали давить доморощенных сепаратистов, так что эмиссары халифата в их сторону даже не глядели. Зато лоскутное одеяло Российской Федерации манило их с непреодолимой силой. Чтобы обезопасить себя от угрозы терроризма, как внешнего, так и внутреннего, российским законодателям и правоведам пришлось попотеть. Законы были ужесточены, принцип «с террористами не договариваемся» провели через общероссийский референдум. 75% голосовавших за, 9% против, остальные воздержались. Но политики понимали, что противостоять враждебной идеологии можно, только имея собственную. Поэтому вновь стал вопрос о цементирующей основе любого государства — национальной идеи. Про нее, оказывается, не забыли, просто на время всемирного экономического кризиса положили под спуд, чтобы сок дало. «Бесполезно, голубчик», — сказал бессмертный господин Кац, теперь владеющий процветающим турагентством и бесперебойно снабжающий паломниками святую землю. Имелась у вас такая идея за веру царя и отечества. Так просрали вы ее. Потом еще парочка суррогатов была, но они не прижились. А вот ямкисы, например, придумали всех-всех-всех свободой наделить. И за эту идею несколько стран разбомбили, включая Югославию. Кто ее сейчас помнит, Югославию? Звездно-полосатым теперь тоже нелегко, надорвались, болезные. Так что ниша практически свободна. Может, вам стоит этим воспользоваться? Нахрен ямкисов и их национальную идею. Эти бессребренные сеятели добра и справедливости соловянными глазами до сих пор не могут успокоиться. На тебе, демократии, кусок, бесплатно, то есть даром. Не хочешь, неблагодарный? А может, ты злой террорист? Мочи его ради национальных интересов и права на неприкосновенность частной собственности.